утро принесло чувство одиночества. Он проснулся в огромной спальне на кровати, в широком камине полыхали дрова, розовые отсветы пламени обрисовывали на шелковой обивке стен причудливые извивающиеся тени. Гарри спустил ноги на пол и с удивлением обозрел огромный ковер. Странно, вчера вечером его не было. Он допоздна просидел у камина, ожидая, что раздастся треск портала, и в комнату ворвутся друзья, весело ругаясь, на холодную погоду и позднее время. Но время шло, надежды Гарри растаяли, и он задремал прямо в кресле. Потом сквозь дрему послышалось ворчание Кикимера, почудилось полусонное раздевание на ночь, теплое пушистое одеяло согрело парня и переправило в надежные руки Морфея. Итак, он опять один. Значит, Дамблдор добился своего, и ребята заперты в доме на Гримо. Там, видимо, Кингсли командует. И Молли с Артуром. Хотя нет, они с Джинни у тетки. И Артур хранитель тайны. Интересно, как в отсутствии хранителя защищен дом на Гримо? Ведь Руквуд же тогда сумел увязаться за ними. И Гермиона решила, что защита разрушена. Черт, Кикимер же знает. Кикимер! Кикимер здесь, ваше высочество. Домовик появился бесшумно, без хлопка. Скажи, пожиратели в тот раз проникли в дом на Гримо? Ведь тогда за нами уцепился Руквуд. А Кикимер думал, кто там в дверь колотит. Он постучал, постучал и ушел. А потом приходил с другими волшебниками. Они ходили по улице, искали дом, ругали этого первого за то, что он первый раз с крыльца ушел. Потом неделю следили, но дом так и не увидели. Я очень боялся, когда смотрел на них из окна второго этажа. Это, наверное, воры были. Такие же, как вонючий наземникус. Понятно. Успокойся. Кстати, как это ты меня сейчас назвал? Как и положено по статусу, хозяин стал владельцем Мэннера. Мэннер сообщил Кикимеру титул хозяина. Стоп, ничего не понял. Объясни подробно. Гарри озадаченно уставился на эльфа. Хозяину нужна помощь Кикимера? О, как я счастлив. Хотя хозяин мог бы и не валяться в постели до полудня, а встать и пойти почитать устав Мэннера, который висит в ритуальном зале. А то учатся, а толку все нет и нет. Вот так и разбивают дети сердца своим родителям. То в Гриффиндор вляпаются вместо благородного Слизерина, то устав Мэннера в пересказе слуг изучают. Ох, молодежь пошла. Кикимер, ты не с портретом тети Вальпурги разговариваешь. Что там насчет титула? Ах, простите, Кикимер, хозяин. Мне здесь очень одиноко без моей старой хозяйки. А титул ваш прописан на доске устава Поттер Мэннера в ритуальном зале. Там много всего, я только прочитал, как вас именовать и титуловать в повседневности и на приемах. Другие страницы мне не открыты. Ты хочешь сказать, что в ритуальном зале появилась магическая таблица, на которой написано что-то об этом Мэннере? Но это невозможно, я только вчера объявил его своим. Откуда там могли взяться титул или еще что-то? Да еще разные надписи для хозяев, гостей, слуг. Но так и есть, хозяин. Я вижу надпись для эльфов. Гость увидит девиз вашего почтенного рода, а вы можете увидеть все. Пошли, решительно спрыгнул на пол Гарри. Сэр, а одеться? Потом, Кикимер, потом, показывай. Гарри быстрым шагом пошел в ритуальный зал и замер. Над камином появилась огромная каменная скрижаль. На ней стремительной вязью было выведено: «Последний же враг истребится. Смерть». На глаза юноши навернулись слезы. Девиз с могильного камня родителей, чудесным образом переместившийся сюда. Значит, все получилось по-настоящему. Это действительно его дом, его крепость. Как все-таки здорово быть дома. Гарри счастливо зажмурился, а когда открыл глаза, доска была пуста. «Эй, а куда все исчезло? Что там еще написано?» Домовик молчал и тянул Гарри за руку на выход из зала. Юноша подчинился, но потребовал от эльфа объяснений. «Ваше высочество не изволили меня послушать. Ритуальный зал — место особое, в него не заходят в трусах и тапочках. Только серьезные обстоятельства могут быть причиной появления хозяина в таком виде. Вот зал и переключился на готовность выполнять срочный приказ, а все лишнее убрал». «С ума сойти, он что, разумный?» «Ну, не совсем. Как портрет бывшего хозяина, только несколько больше». «Хм, ну и насколько больше?» В голосе Гарри сквозила насмешка и язвительность. Кикимер снова пожал плечами. Движение было весьма выразительное. «А сколько у хозяина было умных предков, настолько и больше». «Вот засранец мелкий, уел, не напрягаясь. Так, между делом». «Ладно, сдаюсь. Научи меня одеваться, чтобы соответствовать». «У Кикимера все готово. Кикимер всю ночь занимался гардеробом хозяина. Банк Гринготс пришлет ему потом счет по чеку мисс Малкин». «Что? Мисс Малкин? Ничего не понимаю. Ты заказал мне одежду? Кто тебя просил?» «Кикимер знает обязанности старшего слуги. Все мастера и магазины прислали Кикимеру подтверждение и благодарность за выбор их фирм в качестве поставщиков Поттер Мэннера. Ваша фамильная скидка составляет 15%, сэр». «Что? Охренеть можно. Но я же тебя об этом не просил». «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. Банк Гринготс прислал вашему высочеству уведомление о постановке Поттер Мэннера на комплексное банковское обслуживание и выделил для платежей привилегированный счет. Документы привезет старший клерк банка сегодня к обеду. Там было еще что-то о наследовании, но старый и глухой Кикимер не до конца понял». «Твою мать! Ты чего натворил?» От свалившихся на него новостей свежеиспеченный аристократ начал заикаться. «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. Местная община красных колпаков доставила для отопления замка 120 кубических ярдов дубовых дров. Квитанцию я им исправил с Малфоев на Поттеров. Похоже, эти идиоты спутали адрес, но они настаивали, а дрова все равно нужны, сэр. Пусть теперь домовики Малфоев сами заказ сделают. Вот умора». «Кикимер, ты вообще в своем уме?» «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. Эльфиха Винки и еще два хогвартских кухонных эльфа кровью подписали контракт с Мэннером и уже трудятся на кухне. Я дал заявку в приют убогих земледельцев, чтобы подобрали пару эльфов-садовников. Помоложе и без вредных привычек. Сегодня обещали прислать. Предлагали еще эльфа-конюха и эльфа-фестюха, но я отложил рассмотрение вопроса на ваше усмотрение». «Да ты понимаешь, что ты наделал?» — прорвало наконец Гарри. «За мной охотится министерство, темный лорд и его слуги, орден Феникса, егеря, оборотни. А ты сообщил всему миру, что появился Поттер Мэннер, и он находится именно здесь. Я просил только пригласить Винки». «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. Он очень благодарен хозяину за Винки. Она многое умеет. Я помню ее на службе у семьи Краучей. Мы несколько раз виделись с ней при выполнении поручений. Она красивая и не старая, и вполне может составить партию солидному и мудрому старшему домовику, если на то будет соизволение хозяина». Гарри повторно онемел. Пользуясь его растерянностью, домовик продолжил. «Пусть хозяин не изволит беспокоиться. Маги всегда воюют. А мы, ваши слуги, давно приспособились вести дела во время любых войн и смут. Война приходит, уходит, ваше высочество, а кушать хочется всегда. Поэтому поставщики держат строжайший нейтралитет. Любое нарушение, и их бизнес погибнет навсегда. Гоблины из Гринготса вообще считают наши войны чем-то вроде ритуальных танцев и обрядов. Им главное не потерять клиента и не понести убытки. Все расчеты идут через сквозные кошели и без личного контакта». «О, Мерлин, Кикимер, ты меня добиваешь. Это все действительно правда?» «Я не могу лгать хозяину». «На этом, надеюсь, новости все?» «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. На ограде у леса вывешено объявление для лошадей и фестралов и виверн о приглашении на службу. Пока никто не пришел. Но с этими клячами всегда так. Стесняются. Неделю будут ходить вокруг да около, а как первый смельчак найдется, валом повалят. Твари». Корявый дементор. Этот бред когда-нибудь закончится? Парень схватился за голову. «Старый Кикимер знает свои обязанности, сэр. В косяке задней двери торчит стрела. На нее был прицеплен лоскуток кожи с предложением от кентавров о поставке свежей дичи к вашему столу. Еще там был кленовый лист с каракулями дриады и рыбья чешуйка от неяды. Это предлагают дары природы и свежую рыбу. Я ответил, пусть приносят, посмотрю. Хозяин будет доволен». «Голову тебе оторвать мало», — сказал Гарри безнадежно. «Старый кикимер помнит свою мечту, сэр. Конечно, оторвать, но лучше отрезать». «Тьфу на тебя! Пошли одеваться, метродотель хренов!» В обед пожаловал гоблин из Гринготса. Гарри, облаченный в парадную мантию для малого выхода, встретил его в своем кабинете у камина. Кикимер заранее поставил к столу высоченный табурет, на который посланец с банкой взгромоздился, дождавшись приглашающего жеста хозяина. Нацелив на Гарри двухстволку глубоко посаженных черных глаз и открыв клыкастый рот, гоблин начал очередями и пачками выстреливать огромное множество цифр. Юношу уже через минуту начало раздражать то, что он ничего не понимает. Дебет, кредит, сальдо, бульдо, ваучеры, фигаучеры, проценты слились в единый чарующий рокот. Когда первый натиск удалось пересидеть, настало время задавать вопросы. Гоблин отвечал, немало не расстраиваясь, что первая часть его доклада не оставила у клиента в памяти ни цифры, ни буквы. Из пространных ответов клерка на свои невнятные вопросы хозяин мэнора уяснил, что конфискованный и недоступный ныне сейф, в котором он когда-то был, ученический, и хранилась там мелочевка на мальчишеские расходы. Основные же средства в полном порядке, прекратить к ним доступ не под силу ни Волдеморту, ни Мерлину. Сквозной кошелек Гарри переведен в категорию безлимитный. Планируемый баланс сверхпрофицитный, а удачное приобретение мэнора в качестве военного приза выводит его в кредитный рейтинг в зону люкс. Рекомендуется вложение в доходные статьи под полным управлением и финансовые гарантии банка Гринготс. Кивая головой и подписывая бумаги, Гарри наблюдал за гоблином и видел, что тот все больше волнуется. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Левая рука мага легла на палочку. На всякий случай. Но она не потребовалась. В конце разговора клерк, как-то воровато оглянувшись, вытащил из-за уха небольшой свиток, запечатанный золотой нитью, и с поклоном передал юноше. После этого слез с табурета, попятился на несколько шагов и остановился, ожидая, пока Гарри прочитает послание. Письмо было от главного гоблина банка Гринготс. В нем он выражал надежду на доброе здравие высокочтимого сэра Поттера, поздравил с приобретением мэнора и обретением официального статуса в магическом мире. К поздравлениям прилагался подарок. Дойдя до этого места, Гарри поднял глаза на клерка, и тот немедля извлек из второго уха изящную продолговатую шкатулку и почтительно подал ее. После этого Гарри отпустил клерка, а сам сел дочитывать письмо. Следом за поздравлениями шли полупрозрачные жалобы на тяжелые времена и деструктивные силы, мешающие нормальному развитию торговли и финансов. Выражалась надежда на активную позицию сэра Поттера в деле защиты магического мира и особо подчеркивалась позиция расы гоблинов, которая готова искренне поддержать усилия по сохранению магического сотрудничества. В постскриптуме послания глава банка советовал обратить внимание на непревзойденную отделку рукоятки подаренного оружия. Все. Гарри открыл шкатулку. Изящный трехгранный стилет в ножнах был щедро усыпан драгоценными камнями. Очень красиво, и что? Письмо было перечитано еще раз. Глаз зацепило слово «рукоятка», а ведь совсем недавно он уже видел нечто подобное — меч Гриффиндора. Гарри начал осматривать рукоять стилета в поисках какого-нибудь секрета. Тщетно. Посидел, подумал. Сгонять к Оливандеру? Неизвестно, что ждет его в ракушке. Да и Дамблдор там рядом. Вытащил палочку. Припомнил заклинание. Очень простое. Правда, палочка непростая. «Специалис ревелио». Рукоятка стилета щелкнула и открылась, как футляр для очков. Вот это да. Гарри внимательно осмотрел золотую монету размером с галеон, но с номером вместо герба. Номер 7866. Отложил в сторону. Следующим из рукояти был извлечен ключ из золота. Это был явно ключ от сейфа Гринготса, взрослого сейфа. С одной стороны был выбит тот же номер, 7866, а с другой монограмма, похожая на стилизованные буквы РЛ. Это неспроста, это надо подумать. А вот и третий подарок, самый незаметный. Гарри вытряхнул его из рукояти стилета на стол и потерял дар речи. В лучах магического светильника фиолетовой искрой блеснул бесценный цилиндрик усилителя волшебной палочки.